Она наклонилась еще ниже, почти к самой лодыжке, так что я почувствовал кожей ее дыхание, оглядела ступню со всех сторон, а затем дотронулась легонько до моих пальцев в том месте, где, по ее разумению, должны были произрастать ногти. «Удивительное дело», — прошептала она. «Ничего нет». И неожиданно поцеловала мой кривой мизинец. «Ах!» — вскрикнул я восторженно и потянул к ней свои жадные руки, хватая в них, что попадалось выпуклого на пути. «Подожди», — шептала Полин, целуя и облизывая мою ногу, засасывая в свой мокрый ротик каждый палец в отдельности. «Подожди». Выстрелила в темноту пуговка с ее блузки, и маленькая, в разлет грудка забежала ко мне в ладони, упираясь ягодками в жизненные линии. Я целовал ей спину, задрав шелковую ткань почти до самой шеи, вцеловываясь в каждый позвонок, кусая повернутые к моей ноге плечи, жуя, словно траву, крашенные в черное волосы, и она все ласкала мою пятипалую ступню крепкими губами и гуляющим между ними языком и шептала, шептала на одну мелодию в темень. «Подожди!» Весь дрожащий, томящийся сковородным жаром, я потянул за матерчатый ремешок ее брюк, но ткань заскользила в обратную сторону. И столь силен был мой напор, что Полин вскрикнула, перетянутая, почти передавленная в пояснице, а затем куснула меня в косточку на лодыжке в отместку. Так что я закричал от боли и в ответ сдернул со всей силы с нее штаны. Ткань треснула, и обнажились мраморным светом круглые ягодицы с сумеречным входом между ними. Я не различал ни ночи, ни света, только бешеный пульс во всем теле, а потому заспешил к ее входу, влекомый могучим инстинктом, затыкался в него неуклюже, а она встрепенулась, сжала мраморные бедра и скакнула в сторону лягушкой, утирая рукой тянущуюся к простыням слюну. «Нет!» — сипло прошептала она, сверкая глазами. «Нет!» «Почему?» — изумился я, стараясь унять дрожь. «Нет!» «Я люблю тебя!» — взмолился я. «Нет!» — твердым голосом сказала Полин и стала застегивать оставшиеся на блузке пуговицы. И тогда, чувствуя каким-то нервом, ощущая им тревожным, что она сейчас уйдет от меня навсегда, испытывая будущее горе, я переломился в отчаянии пополам, упал лицом в подушку и заплакал навзрыд. В какие-то секунды вся влага вышла из меня слезами, захлюпала под щекой промоченной наволочкой, а я все взвывал басом, рискуя захлебнуться в самом себе. Она склонилась ко мне и перевернула на спину, пытаясь отнять от моего мокрого лица руки. «Успокойся», — просила она уже не так жестко. «Перестань плакать!» Крепко, по-детски прижав пальцы к глазам, я почувствовал, как Полин коснулась ложбинки на моей груди подбородком и заскользила им к пупку. Очень медленно, как будто соскальзывала, того не хотя, в пропасть. Я отлепил руки от глаз и встретился с ее взглядом, сейчас окончательно очистившимся от мути и сверкающим карей чистотой. Я всхлипывал, а она съезжала все ниже по вздрагивающему животу, пока ее скольжение не закончилось препятствием. И тогда она чмокнула губами, хватая ими за самую душу, за уязвимейшее из ее мест, по-прежнему не расставаясь своим равнодушным, немигающим взглядом с моими глазами. Ее голова с черными крыльями волос взметалась надо мною всею ночью и опускалась пастью кусающей волчицы, заставляя меня взвывать уже не от горя, а от тупого наслаждения. Она выпила меня до основания, до края, до нервного срыва, а потом села буднично на краешек кровати и пригладила волосы в одно движение. «Ты будешь жить со мною?» — спросил я. «Нет», — покачала она головой. «Почему?» «Потому что я не женщина». «Как это?» «Так, во мне, как и в тебе, есть аномалия». Я приподнялся на локтях. «У тебя тоже нет ногтей?» «С ногтями у меня все в порядке». «Тогда что же?» «У меня нет самого основного». «Чего же?» — не выдержал я. «Того, чего ты больше всего во мне желаешь». Она посмотрела на меня пристально и спокойно. «Во мне нет входа». «Какого входа?» — не понял я. «Ты никогда не сможешь овладеть мною полностью, потому что у меня отсутствует то, чем обладает даже самая безобразная женщина. Я не смогу впустить тебя в себя, даже сходя от вожделения с ума. В меня нет входа, понимаешь?» «Но я же видел и чувствовал». «Это лишь декорация», — прервала меня Полин. «Это такая моя аномалия. Во мне есть дверца, за которой нет комнаты, а лишь непробиваемая стена». «Так не бывает». «Ты никогда не сможешь войти в меня, а оттого будешь мучить невыносимо. Ты не Пиноккио, и тебе не удастся проткнуть своей деревяшкой нарисованный очаг». Она улыбнулась.